Впрочем, что это я, никаких шансов возглавить Германию у Гитлера в этом мире не было, даже призрачных здешняя история не позволяла. Мировая война, которая в истории моего мира давно уже именуется первой, здесь тоже состоялась, вот только Германия ее не проиграла, потому как из-за неучастия в войне Россия не воевала на два фронта. Однако и победа над англо-французами не принесла Германии решающего успеха, а потому Вторая мировая этому миру, к сожалению, еще предстоит. Но Вторая мировая без Гитлера и нацизма, это совсем не та Вторая мировая, которая была у нас, тем более, как я понимал, и в этот раз кидаться на Россию немцы не станут. Да и ладно, хрен с ними, с немцами, у нас с тезкой свои проблемы, вот ими и будем заниматься. В читальном зале библиотеки тезка обложился справочниками, и довольно быстро мы с ним узнали, что Михайловский институт физиологической психологии Российской академии наук основан аж в 1892 году, что покровительство великого князя Михаила Николаевича и именование Михайловский получил 3 годами позже, что изучает институт, ну кто бы мог подумать, физиологические механизмы высших психических функций человека, что занимает он несколько зданий по Оленьему Камер-Коллежскому валу в Москве и имеет несколько филиалов по всей Российской империи, что с 1926 года институтом руководит академик Федор Федорович Угрюмов. В общем, самые общие сведения. Сравнение с тем, что имелось в открытых источниках о других академических институтах, показало, тем не менее, отсутствие принципиальной разницы в перечне публикуемых сведений, хотя одно отличие все-таки нашлось. Филиалы прочих институтов почти везде перечислялись, а упоминание о филиалах Михайловского института попалось нам в 1-2 местах, да и о том лишь, что таковые имеются, а вот где именно имеются, все справочники скромно помалкивали. Такая недоговоренность уже сама по себе настораживала, но мы с тезкой решили копнуть еще глубже. Попытка вышла так себе, 2 самых свежих выпуска Вестника Михайловского института мы просматривали по принципу «смотрю в книгу». Вижу фигу, настолько невразумительными для недоучившегося юриста и специалиста по работе с корпоративными клиентами выглядели заголовки размещенных там статей. Рискнув почитать одну из тех статей, мы немедленно убедились в том, что невразумительность это вовсе не показная, поскольку содержание понимали хорошо если с 5-го на 10-е, а так и еще меньше. Тезка, однако, на том не успокоился и к дому госпожи Волобуевой направился, сделав крюк как раз на Оленьей Камер-Коллежский вал и неспешно проехав мимо того самого института. Предварительный осмотр нам ничего особенного не дал. Да, видно было, что денег на институтские здания не пожалели, выглядели они внушительно и бросалось в глаза, что строили их в разное время, то есть деньги на расширение институту регулярно выделялись на протяжении всей его истории, а это, знаете ли, тоже показатель. Но вот впечатление какого-то ужасно секретного объекта эти здания не по отдельности, не все вместе не производили, обычные строения, ни тебе зарешоченных окон, ни высокого непреодолимого забора, ни какой-то строгой и решительной охраны. От всего этого тезка уже совсем обнаглел и собирался было заехать на территорию института, чтобы поставить машину на институтской стоянке и пешком погулять среди строений, но я его отговорил, обратив его внимание на то, что на воротах номера въезжающих автомобилей записывают. Робкую надежду тезки на случайную встречу с Николаем Михальцовым я, уж не знаю, что на меня нашло, просто высмеял. Тезка потом на меня дулся, но недолго, к дому в Посланниковом переулке мы подъехали уже без обиды недовольства. Как-то не похоже на место, где хранят какие-то тайны, подытожил тезка впечатление от нашей экспедиции. Значит, есть в Москве или где-то совсем рядом с Москвой другое место, подхватил я. Снаружи оно наверняка не похоже на секретный объект, но на территорию тебя просто не пустит. Неплохо бы то место найти, мечтательно выдал тезка. И каким же образом, заинтересовался я. На некоторое время тезка завис, мысли его несколько раз крутнулись, цепляясь друг за друга, и наконец он сообразил. Проехать за каким-нибудь автомобилем, выехавшим из ворот института, хотя бы, технически решение верное, тезкина сообразительность, заслуживала, конечно же, поощрения, но поскольку проявлено оказалось не до конца, пришлось тут же и сделать товарищу замечание. Вот только таким образом мы куда быстрее найдем приключения на нашу общую задницу, и как-то я не уверен, что эти приключения нам понравятся. Ты прав, пожалуй, не стал спорить тезкой тему Михайловского института мы временно отложили на потом, представления не имея, когда это самое потом наступит. В конце концов, завтра тезке на гулянку, вот пусть о ней и думает, а о загадочном институте подумаю я. Однако додуматься до чего-то толкового у меня не вышло. Все способы выяснить расположение секретной части пресловутого института, которые приходили мне на ум, тоже представляли собой верный путь к приключениям, да и требовали некоторых денежных трат, а тут меня начинала душить жаба. Похоже, искать все же придется через врачей. Описывать гулянку, ради которой, по версии для домашних, тезка выбрался в Москву, смысла не вижу, никакого разгула, никаких излишеств, с тем загулом, в коем поучаствовал тезка перед отъездом из Москвы, и рядом не стояло. Виновник торжества не поскупился снять под праздничное застолье зал в ресторане, а там особо не загуляешь, поэтому все прошло вполне себе благопристойно, и лишь одному из гостей потребовалась помощь в доставке его нетрезвого тела домой. Тезка ушел своими ногами, благо, от дома госпожи Волобуевой ресторан находился не так далеко, и по ночной свежести на квартиру прибыл почти уже протрезвевшим. На выставку Гитлера мы все-таки пошли, и тезке надо было, во исполнение отцовского наказа, день перекантоваться в Москве после гулянки, и я не нашел убедительных аргументов против тезкиного желания уважить просьбу Алеши Михальцова. Пусть не особо он нам и помог, да и интересно обоим стало, не без того, особенно мне. Ну что я скажу, вот напрасно, честное слово, напрасно Алеша просил сравнить пейзажи Гитлера со своими. Как пейзажисту, тезкиному приятелю да не состоявшегося здесь фюрера топать и не дотопать, что называется, как до луны пешком. Помню, видел я фотографии акварелей Гитлера и всегда удивлялся, насколько сильно они пропитаны солнечным светом и как потом их создатель дошел до того, до чего дошел. Примерно то же я увидел и здесь, только уже живьем. Увидел я, кстати, вживую и те самые акварели, но куда сильнее впечатлили меня, как, впрочем, и тезку, другие пейзажи, на холсте и в масле, где художник изображал поля сражений мировой войны, в которой, как и в моем мире, он тоже участвовал. Впечатлили, однако, не совсем то слово, они меня просто потрясли. Вот что, спрашивается, должно быть в голове и сердце у создателя картины, изображающей полуразрушенную траншею, заваленную изуродованными трупами и залитую все тем же жизнерадостным солнечным светом. Нет, с психикой у Адольфа и в этом мире не все в порядке. Хорошо, что на войне ему оторвало ноги, ни в армии, ни в политике карьеру не сделает. А вот Гитлер-портретист меня как-то не тронул. Портретов на выставке хватало, представляли они, как я понял, боевых товарищей художника, но все без исключения смотрелись эти работы какими-то идеализированными. Казалось, изображал он не живых людей, а свои представления о том, какими героическими героями они должны быть. В общем, бросалось в глаза, что в живости и человечности портретов тезкин приятель превосходил немца на голову, если не на две. «Витя?» – спросил молодой человек постарше тезки, подошедший вместе с Алешей. Одет он был вполне прилично, попугаем не подражал, но сходство в чертах лиц, такая разница в одеяниях обоих никак не отменяла. «Николай?» – сообразил тезка. «Ничего себе, конспираторы хреновы!» «Николай?» – подтвердил тот. «Давай-ка отойдем чуть в сторонку», – предложил он и строго зыркнул на младшего. Этого взгляда Алеши хватило, чтобы быстренько отодвинуться от нас подальше и сделать вид, что он тут вообще ни при чем. Алешка сказал: «Ты хотел со мной поговорить», — начал Николай, когда мы нашли местечко у дальней стены зала. «Хотел», — признал тезка. «И о чем же?» — спросил Николай. «У меня возникли некоторые недоразумения с людьми, считающими, будто я обладаю некими сверхъестественными способностями», — кратко изложил тезка чуть вопроса. «Нет никаких сверхъестественных способностей», — назидательно поправил тезку Николай. «Просто их пока не может объяснить современная наука». «Но прости, я тебя прервал». «Ничего», — отмахнулся тезка от столь несущественной заминки. «Я таких способностей за собой не замечал, но знаю, что есть методика установления предрасположенности человека к этому». «Есть», — признал Николай. «Но тебе оно зачем? Хочу знать, что и как с этим у меня», — тезка подпустил в голос твердости и решимости. «Хм», — то ли призадумался, то ли изобразил задумчивость Николай. «Мне лично больше казалось, что изобразил. Тебе об этом никто не скажет, пока тебя не допустит к применению этих способностей. То есть если даже я пройду врачебное освидетельствование, мне его результаты не сообщат, возмутился тезка. Именно так, согласился Николай. Как-то это неправильно, такая несправедливость тезку не радовала. Вот как раз таки правильно, возразил Николай. Во-первых, не у всех такие способности проявляются. Человек может прожить и полжизни, и всю жизнь, а они так и не откроются. Во-вторых, не каждому по силам справиться с ними, а это прямая дорога в особый сумасшедший дом. А, в-третьих, людям злонамеренным и дурным это и вовсе ни к чему. То есть обычным людям ни к чему, если рядом окажется обладающий такими способностями преступник или психопат. Ну да, тут особо не поспоришь. Тезка собрался было съехидничать и спросить Николая, не для того ли предназначен Михайловский институт, но я почти в последний момент дворянина Елисеева от такой глупости удержал, растолковав ему, что о чем говорили братья Михальцовы, мы понятия не имеем, и старший может и не знать, что младший об институте приятелю говорил. И зачем, спрашивается, нам подставлять товарища? Ладно, Витя, подумаю, как тебе помочь, сменил Михальцов старший гнев на милость. Ты же в Москве сейчас обретаешься? Сейчас в Покрове, доложил тезка. В Москву вернусь в конце августа, я же в университете учусь. Адреса свои, московский и покровский, Алешке оставь, сказал Николай. Обещать, уж прости, сейчас ничего не буду, но может, смогу чем и помочь. А теперь, извини, мне пора. Ольге от меня поклон, рад был повидаться. И еще, добрая приветливость на лице Николая мгновенно сменилась жестким и непреклонным выражением. С Алешкой старайся видеться пореже, а со мной ты сегодня не виделся вообще. Все ясно, ясно, серьезностью момента тезка в полной мере проникся. Братья Михальцовы исчезли как-то быстро и внезапно. Вот только что попугайский наряд младшего мелькал возле очереди за открытками и альбомами с репродукциями, и вдруг пропал из вида, и все тезкины попытки его высмотреть кончились неудачей. Про старшего и говорить нечего, Николай прямо-таки будто растворился в воздухе. Что ж, выставку мы уже посмотрели, неожиданный подарок получили, пора было и вернуться в тезкину нору, чтобы в тишине и спокойствии переварить и впечатления, и новые знания. Что скажешь, не утерпел тезка и принялся выспрашивать прямо в машине. Да как тебе сказать, я прислушался к себе и продолжил. Хорошо, конечно, что слова твоей сестры Николай подтвердил. Теперь мы знаем точно, что распознать предрасположенность к обладанию теми способностями можно. Причем не только саму предрасположенность, но и ее степень. Другое дело, что как проверить это именно у тебя, мы пока не знаем, но что-то мне кажется, пора тебе морально готовиться к тому, что и предрасположенность у тебя есть, и сами способности проявиться могут. Это почему? – взвился тезка. А ты что, всерьез полагаешь, что Николай вышел на тебя без санкции своего начальства? Искренне удивился я. Ну нельзя же быть настолько наивным, честное слово, нельзя. Может, просто по просьбе брата решил помочь? Нет, тезкину наивность надо искоренять, и желательно поскорее. Ага, и встретился с тобой в людном месте, на всеобщем, можно сказать, обозрении, все тебе рассказал и даже обнадежил, можно сказать, открытым текстом помощь обещал, ткнул я тезку носом в очевидное. Но способности-то мои тут при чем? Продолжал недоумевать тезка. Если помнишь, мы исходили из того, что и заказчик твоей смерти, и твои похитители, и их конкуренты считали, что такие способности у тебя есть, напомнил я. Так, так, ответил тезка. А теперь выясняется, что так считают и в Михайловском институте. Не унимался я. Ладно, ладно, может и не считают. Сделал я шаг назад и тут же нанес новый укол. Но проверить явно не против. Может, не на пустом месте все это? Ответа у тезки не нашлось. Остаток дня мы с ним провели в бесплодных умствованиях и бесполезных спорах. По второму, третьему и 147-му разу пережевывая одни и те же аргументы, сомнения и предположения, пока ближе к ночи не сошлись на том, что время покажет. Рано утром тезка сел за руль своей Яузы, и уже через час с небольшим для нас снова неспешно потекла покровская жизнь со всеми ее прелестями и недостатками. Тех и других, впрочем, имелось всего по одному. Единственной прелестью были встречи с вдовой Фокиной, единственным недостатком оставалось тягомотное ожидание хоть каких-то новостей. И вот, недели через две, дождались-таки, с утренней почтой пришло адресованное Виктору Михайловичу Елисееву письмо. Письмо смотрелось настолько непримечательным, что сразу показалось, будто неведомый отправитель специально о такой непримечательности позаботился. Обычный конверт из плотной бумаги с нанесенной прямо в типографии двухкопеечной маркой, адреса отправителя и получателя напечатаны на машинке. Адрес отправителя тезке ничего не говорил, я так подозревал, что и никому другому не сказал бы, какой-то Иванов Н.К. Письма, коему следовало отправлять до востребования на московский главпочтамт. Кстати, с того же почтамта письмо, судя по штемпелю, и отправили. В конверте одиноко устроился листок не самой лучшей пищей бумаги, на котором все на той же машинке были отпечатаны три коротеньких строчки. Частная лечебница доктора Брянцева, Москва, Яково-Апостольский переулок, 12. В приемном покое сослаться на рекомендацию надворного советника 16, в Российской империи чин 7 го-класса на гражданской службе, соответствует армейскому подполковнику Иванова 11-17, родственники и однофамильцы, состоявшие на службе, для удобства их развлечения получали прибавляемые к фамилиям номера в порядке служебного старшинства. Плата 120 рублей, строго наличностью и в собственные руки доктору Брянцеву. Ну что, Виктор Михайлович, нас снова ждет Москва? С внезапно охватившим меня воодушевлением спросил я. Ждет, Виктор Михайлович, еще как ждет. Кажется, то же чувство переживал и тезка. Глава 13.88. Тезка, пока определялся с днем поездки в Москву, так и продолжал пребывать в состоянии того самого воодушевления. Нет, он, конечно, и слегка волновался относительно своего будущего, если вдруг выяснится, что предрасположенность к сверхспособностям у него откроется, но это же дальняя перспектива. А вот в перспективе ближней стояло открытие причин его приключений, и это занимало дворянина Елисеева намного больше. Что поделать, молодость, она такая. Меня, не стану врать, скорая определенность тоже радовала, но к этой радости примешивались и некоторые опасения. Чего я побаивался? Ну, во-первых, Николай Михальцов прямо говорил, что результаты обследованным людям не сообщают, пока не дозволит им теми способностями пользоваться, так что прояснение причин тезкиных неприятностей могло и повиснуть неизвестно где, хотя привлечение частной клиники, да еще, похоже, и нелегальное, давало какую-то надежду. Правда, я опасался, что из-за получения результатов придется тому самому доктору Брянцеву заплатить, а денег на такую взятку у нас с тезкой после оплаты самого обследования останется не особо и много. Но это только во-первых. Было и то, что во-вторых, и тезкина сестра, и Николай говорили, что пресловутые способности могут проявиться не сразу, а могут и не проявиться вообще. В таком случае мы с тезкой так и останемся с тем же, с чем начинали наши поиски, то есть с голым нулем. В-третьих, ни тезка, ни тем более я даже близко не представляли, что будем делать, если способности, точнее, предрасположенность к ним у него откроются. Ну и, в-четвертых, в Михайловском институте о тезкиных результатах узнают все равно, тут никаких сомнений и быть не могло, и какие действия после того коллеги Николая Михальцова предпримут в отношении дворянина Елисеева, оставалось только гадать. Но, как бы там ни было, а посетить доктора Брянцева однозначно стоило, чтобы не связываться с испрашиванием разрешения у отца. На этот раз тезка решил посетить Москву одним днем, благо, даже с принятой у здешних автомобилистов неспешностью езды дорога занимала никак не больше полутора часов в один конец. Откладывать поездку в долгий ящик тезка тоже не стал, и уже через день после получения письма рано утром выехал в столицу. Что лечебница доктора Брянцева, заведение до крайности солидное, бросалось в глаза сразу. Внушительное пятиэтажное здание, собственная стоянка для автомобилей, почти вся заставленная Яузами и Волгами, надо полагать, богатых пациентов и совсем не бедных врачей, тезка еле нашел на ней место, чтобы пристроиться, гранитные ступеньки лестницы, ведущие к входу, массивные дубовые двери с окнами и надраенными до блеска латунными поручнями, обозвать которые ручками не поворачивался язык, все это навевало не почтение даже, а чуть ли не благоговение какое-то. Под стать всему этому смотрелся и несший службу на входе швейцар ростом под 2 метра и соответствующего сложения с окладистой седой бородой, одетый в темно-синюю с золотыми галунами ливрею. Стоял он на своем месте не просто так, а открывая двери входящим и выходящим, что-то мне подсказывало, что и не каждый мужчина легко управился бы с теми дверьми самостоятельно, а уж дамам и барышням такое оказалось бы просто не по силам. Тезка даже испытал муки совести, вложив в медвежью лапищу богатыря серебряный двугривенный, но полтинника у дворянина Елисеева в карманах не нашлось, а давать чужой прислуге больше одной монеты тут почему-то считается неприличным. В приемном покое лечебницы царили все те же солидность и основательность. Осмотревшись среди окружавшего нас великолепия, тезка решительно шагнул к стойке, за которой расположились дежурные сестры в количестве 2 единиц, одна постарше и шатенка, другая помоложе и блондинка, обе вполне себе миловидные, одетые в форменные платья в тонкую бело-голубую полоску с белоснежными воротничками, передниками и шапочками с красными крестами. Старшая незамедлительно встала, почтительно тезку поприветствовала и с легким поклоном спросила: «Вы у нас впервые или вам назначено?» «Впервые. Вашу лечебницу мне рекомендовал надворный советник Иванов XI, назвал тезка пароль. Елизавета, сей же час проводи господина к Валентину Ефимовичу», приказала старшая младшей. Та приняла у тезки шляпу, помогла ему накинуть на плечи извлеченный из-под стойки свежий белый халат и пригласила следовать за собой. Дорога к кабинету владельца и главного врача лечебницы оказалась не близкой. Сначала мы шли по длинному коридору, затем поднялись на 3-й этаж, снова прошли коридором, на сей раз не до его конца, и наконец остановились перед 2-створчатой дверью с латунной табличкой «Брянцев Валентин Ефимович, доктор медицины». Впрочем, посовещавшись, мы с тезкой пришли к выводу, что пройтись можно было бы и еще, любуясь изящной фигуркой идущей впереди сестрички. Означенная сестричка скрылась в дверях, меньше чем через минуту появившись снова, распахнув одну из створок и пригласив нас войти. Попали мы, естественно, в приемную с длинным столом для заседаний, стульями за ним и диваном для ожидающих у одной стены да секретарским столом у другой. Я еще пытался было сообразить, почему за тем столом никто не сидит, как из обитой черной кожей двери собственно кабинета вышла симпатичная блондинка в голубой блузке с белым воротничком и повязанным под ним темно-синим бантом и длинной юбке в цвет банта. Интересно, она у доктора просто секретарша или не только? «Прошу вас», — нежный голосок очень подходил к ее личику. «Доктор медицины Валентин Ефимович Брянцев», — представился невысокий плотного сложения господин лет 50 в темно-коричневом в тонкую сероватую полоску костюме. Лицом он старался выражать приветливость и добродушие, что выходило у него не сильно удачно из-за слишком пристального взгляда. «В силу обстоятельств, что привели вас ко мне, можете сохранять инкогнито, но как-то записать мне вас необходимо». Тихонов Александр Александрович, успел представиться я, пока тезка лихорадочно пытался придумать себе псевдоним. «Я так понимаю, вы желаете пройти осмотр на предмет выявления известного рода предрасположенности?» — осторожно спросил доктор и, дождавшись утвердительного ответа тезки, добавил: «В таком случае вам должен быть известен размер оплаты». Тезка достал бумажник, извлек из него деньги и протянул их Брянцеву. Тот быстро убрал их в ящик стола. «Прошу меня простить, Валентин Ефимович», — начал тезка, — «но я хотел бы узнать и результаты моего осмотра. Сколько это будет стоить? Поскольку вы пришли к нам по рекомендации надворного советника Иванова, о результатах мы вас уведомим без дополнительной оплаты», — деловито ответил доктор. «А во, очень уместная в наших обстоятельствах щедрость. Желаете освидетельствоваться сейчас или же в иное удобное вам время? С вашего позволения, сейчас», — выразил готовность тезка. «Тогда милости прошу». Доктор выбрался из-за стола и подошел к неприметной двери в стене, услужливо ее раскрыв. За нею оказался настоящий медицинский кабинет, с облицованными кафелем стенами и прочими обязательными для рабочего места врача приспособлениями вроде кушетки, стеклянного шкафа, умывальника и так далее. Тезке пришлось избавиться от пиджака, жилета, галстука, кобуры с парабеллумом, наган остался в машине, и ботинок. Доктор Брянцев самолично измерил тезкины рост, вес, пульс и давление, записал результаты себе в блокнот, выдал пациенту фетровые шлепанцы и попросил немного подождать. Не прошло и пары минут, как сурового вида сестра вкатила в кабинет кресло-коляску, и тезка с некоторым недоумением уставился на непривычное транспортное средство. «Вот еще, господин Тихонов, соблаговолите надеть», — доктор протянул тезке марлевую маску. «Мало ли, вдруг кого знакомого встретите, не приведи Господь». «Конечно, интересно, конечно, было бы глянуть со стороны на тезку, восседающего в инвалидной коляске и облаченного в белый халат и маску, смотревшуюся куда внушительнее преснопамятного ковидного намордника, но, увы, не сложилось. сестра выкатила коляску с тезкой из медицинского кабинета обратно в кабинет административный, где нашлась еще одна небросающаяся в глаза дверца, открывавшая проход к лифту, и мы отправились в путешествие по процедурам. Тезки сделали электрокардиограмму и электроэнцефалограмму, рентгеновский снимок зубов, взяли кровь из пальца и из вены, пришлось дворянину Елисееву, пардон, господину Тихонову, конечно, подышать в спирометр 18, прибор для измерения объемных и скоростных показателей дыхания и выполнить на скорость несколько физических упражнений. Завезли тезку и еще к двум лекарям, один из которых тщательно обстучал пациента молоточком, а другой подсовывал всяческие картинки, где среди разноцветных фигур и разводов прятались буковки и циферки, и с секундомером замерял, насколько быстро тезка те буквы с цифрами находит. После всего этого тезку снова доставили в кабинет Брянцева, где доктор заново измерил пациенту пульс с давлением. «Итак, Александр Александрович», – начал доктор, – «когда тезка вернул себе прежний вид, результаты вашего освидетельствования будут готовы к утру послезавтра. Вот, позвоните в течение послезавтрашнего дня по этому телефону», – Брянцев протянул тезке вырванный из блокнота листок с написанным номером, – «назовите себя и вам сообщат двузначное число», второй цифрой в котором будет восьмерка, по общему числу признаков той самой предрасположенности. Первая же цифра покажет, сколько этих признаков обнаружено у вас. «Вы ведь не врач?» – спросил доктор, и, дождавшись тезкиного утвердительного ответа, продолжил. «Стало быть, вникать в суть тех признаков вам никакой нужды нет, но имейте в виду, если первая цифра будет больше трех, вами могут заинтересоваться, а если больше четырех, заинтересуются обязательно». Кто именно проявит такой интерес, доктор дипломатично умолчал, но мы же все понимаем, да, а кто такой Александр Александрович Тихонов, заинтересовался тезка, когда мы покинули роскошное прибежище коррумпированного доктора, водитель мой, тогда, на трассе, ответил я, первое имя, что в голову пришло, только не тем ты, дорогой мой, интересуешься, а чем должен бы, немедленно отреагировал он, ты что же, так и не понял, к чему тебя подталкивают, изумился я. Нет, похоже, говоря о тезкиной сообразительности, я дворянина Елисеева беззастенчиво перехваливал. Прости, не понял, повинился тезка. И к чему же? Да к тому, дорогой ты мой, чтобы ты сам озаботился раскрытием своих способностей. Я еле удержался от матюгов. Так мы же не знаем пока, есть они у меня или нет. Ох, близок, очень и очень близок оказался дворянин Елисеев к тому, чтобы я наконец поделился с ним своим мнением о его способностях, и не каких-то там сверхъестественных, а самых обычных умственных. Ну как так можно-то этому балбесу все разжевали, в рот положили, а он, арясина бестолковая, никак не хочет просто проглотить. Виктор, дорогой, ты меня разочаровываешь, мне все же удалось остаться в рамках приличий. Наверняка же у них есть результаты тех медосмотров, которые ты уже когда-то проходил, а теперь еще и полный набор добавится. Тебя же не просто так на эту лечебницу навели. Прости, мне все никак не верится, ну хоть с честностью у тезки все в порядке. Впрочем, понять товарища было можно, и я сменил гнев на милость. Тогда дожидаемся послезавтра. Миролюбиво свернул я дискуссию. Тезке ничего не оставалось, как послушно со мной согласиться. Думаю, нет смысла говорить, что дожидались мы условленного дня, что называется, как сидя на иголках. Впрочем, это я больше про тезку, мне-то и других забот хватало. Каких? Да все тех же самых, из серии подумать. Раз тезка не может или не хочет думать сам, то я-то на что? Начал я с попытки представить, какими такими сверхъестественными, ладно-ладно, уговорили, необъясненными пока наукой, способностями может обладать дворянин Елисеев, но довольно быстро попытку эту оставил. В самом деле, придумать тут можно было что угодно, но вот насколько близко оно окажется к истине, хрен его знает. В то, что тезка сможет, подобно лорду Вейдеру, бесконтактным способом душить всех, кто того заслуживает, верилось, честно говоря, с большим трудом, а ничего более путного на ум не приходило. Но в любом случае речь тут могла идти по большей части о чем-то серьезном, вряд ли бы мой мозговой сосед вызвал такой интерес у Михайловского института, если бы даже умел целительствовать как старшая сестра, уровню реализации того интереса такое никак не соответствовало. А что тогда? Но тут, к великому моему сожалению, снова приходилось полагаться на обширные познания известного травянистого растения со съедобными корнями. Вставал, однако, и еще один вопрос, едва ли не серьезнее предыдущего. А точно ли именно Михайловский институт интересуется скрытыми пока что Тезкиными талантами? Хоть конспирологом меня обзовите, хоть просто паникером, но как-то слабо верилось, что государственная, а тем более академическая контора рискнет связаться с доктором-взяточником. Ведь доктор Брянцев говорил, что Тезкой могут заинтересоваться, а при определенных условиях и обязательно заинтересуются, но он же не говорил, что сам сообщит куда следует. Неправильно все это выглядело, очень даже неправильно. Еще бы подобрать этой неправильности хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение. Нет, таких объяснений я сходу мог бы накидать штук несколько, но вот вопрос об их правдоподобии так и оставался в подвешенном состоянии. В конце концов я остановился на том варианте, что некая группа сотрудников уважаемого научного учреждения имеет тут свой собственный интерес, не совпадающий с целями и задачами любимого института в том виде, в каком понимает их его руководство. Да, пожалуй, ничего другого здесь уже и не придумать. И да, такой частный интерес мог, по моему убеждению, быть только коммерческим, что, собственно, мы и наблюдали на примере Покровских, а Покровских ли, похитителей. Да, там интерес был мошеннический, но все равно же денежный. А уж у тех, кто этих похитителей руками Черношляпова перебил, интерес был наверняка серьезный и коммерческий. Тут, как говорится, и к бабке не ходи. Так, стоп, но есть же и те, кого такое не устраивает. И не устраивает настолько сильно, что они не пожалели денег на заказ Тезкиной смерти. Что-то я непростительно быстро об этом подзабыл со всеми дальнейшими событиями. Теперь я полностью уверился, что и в этом случае причина кроется в Тезкиных способностях, точнее, в чьем-то стремлении решительно и кардинально пресечь саму возможность их реализации. К чему плодить сущности, если есть уже версия, которая все объясняет правда? Сюда никак не вписывалось проникновение к Тезке на квартиру шибко бескорыстного воришки, но если хорошенько подумать, можно как-то подверстать и это. В общем, весь день после поездки в Москву прошел у меня в этих размышлениях, которые я гонял туда-сюда, а утром дня следующего Тезка еле дождался 9 утра. Звонить раньше в учреждение смысла нет, а частным лицам не позволяют приличия. «Доброе утро», — отозвался он на произнесенное женским голосом «Алло». «Меня зовут Александр Александрович Тихонов». «Минуточку», — отозвались на том конце. «Александр Александрович Тихонов», — переспросила невидимая собеседница, когда Тезка подтвердил, будничным голосом, явно не понимая смысла произносимых ею слов, сообщила. «Ваш ответ 88». «Повторяю, ваш ответ 88». «Да, не будь мы с Тезкой физически одним человеком, так бы сейчас и уставились на обалдевшие рожи друг друга». Глава 14. «Планы построенные и перестроенные, и что теперь скажешь?» – спросил я, оставив бесполезные, похоже, попытки дождаться сколько-нибудь внятной реакции Тезки. «Если выкинуть из Тезкиного ответа нецензурные выражения, беспорядочные шарахания в мыслях и прочие эмоциональные, но не несущие смысловой нагрузки обороты, в сухом остатке мы имели полное с его стороны непонимание, что и как ему со всем этим делать. В общем-то примерно чего-то такого я и ожидал. Кстати, что у Тезки предрасположенность к этому не пойми чему найдется, я, в общем-то, ожидал тоже. Как хотите, но дыма без огня не бывает, и раз столь много серьезных и не очень людей исходили из того, что такие способности у дворянина Елисеева имеются, то уж точно не на пустом месте. Но такого тяжелого случая, чтобы прямо 8 признаков из 8, не мог предположить и я. Впрочем, кое-какие заготовки на случай выявления Тезкиных способностей, точнее, предрасположенности к ним, у меня уже были припасены, и теперь я терпеливо ждал, когда Тезка будет готов к осмысленному разговору. Готовность таковую Тезка, как ни странно, проявил уже довольно скоро, и мы принялись обсуждать, что и как нам с ним теперь делать. Я предложил Тезке не особо широкий выбор, либо просто подождать, пока на него выйдет старший из братьев Михальцовых, либо оттянуть этот исторический момент, где-нибудь укрывшись, да хоть бы и у папаши в батальоне, и в любом случае снова поговорить со старшей сестрой, на сей раз прося ее поделиться опытом раскрытия способностей. «А почему ты не хочешь, чтобы я сам обратился в Михайловский институт?» — с недоумением спросил Тезка. «Эх, учиться ему еще и учиться. «Потому что в таком случае просить будешь ты», — ответил я, — «а так просить будут тебя. Разницу объяснить или сам сообразишь». Тезка сообразил. «Все-таки потенциал в нем есть, надо только над ним поработать». «Ага, вот прямо то же самое, что и с его способностями». «Да, не спорю, ждать занятия не самое приятное, особенно для человека молодого, но и выступать в малопочтенной роли просителя дворянин Елисеев считал ниже своего достоинства. Конечно, в Тезкином случае это была победа гордости, а не благоразумия, но если меня устраивал результат, заставить покупателя первым предложить свою цену, то какая разница, через что тот результат будет достигнут, что из института пришлют держиморт, которые возьмут тезку под белые рученьки и куда-то поместят принудительно, я уже не особо и верил, не позволял пример того же Михальцова-старшего. Его, ясное дело, наверняка как-то контролируют, но поведением своим он не напоминал даже жильца золотой клетки, а уж тем более узника мрачной темницы. Хотя, если я допускал, что господин Михальцов может представлять интересы не Михайловского института, а чьи-то еще, то возможными оставались и всякие другие варианты. Разговор с Ольгой получился интересным, пусть и к какой-то определенности не привел. Сестра рассказала тезке историю раскрытия своих способностей. Выходило, что у нее это случилось само собой, да еще и, как говорится, по жестокой необходимости. Подружка тяжело болела, не знаю чем, но по описанию походила на грипп или ангину. Тезкина сестра пришла ее навестить и так сильно пожалела больную, что рука как-то сама по себе оказалась у нее на лбу, а второй Ольга стала водить подружки над грудью. Подружка потом рассказала, что мучиться кашлем перестала сразу, а уже через четверть часа после ухода Оли и жар спал. Сама Ольга, кстати, с того же дня больше вообще ни разу не болела. Потом она стала помогать другим подружкам, иногда их родителям, домашним. Почему за те годы, что тезкина сестра практиковала самодеятельное целительство, никто ее так и не сдал, сказать теперь невозможно. С исцелением брата, кстати, неудача в сокрытии дара сестры вышла по глупости перепугавшейся горничной, в отсутствие тезкиных родителей вызвавшей доктора. Горничную подполковник Елисеев, понятно, потом рассчитал, но настучать доктор Буров уже успел. «У Николаши Михальцова, похоже, получилось», — добавила Ольга. «Он рассказывал, что сильно переживал за отца, когда тот мучился печеночными коликами, и ему очень-очень захотелось, чтобы отец выздоровел. То есть, чтобы мои способности раскрылись, должно случиться нечто такое, что мне сильно захотелось бы изменить», — сделал тезка правильный вывод из услышанного. «Получается, так», — согласилась сестра и тут же поинтересовалась, сколько признаков нашлось у брата. «Да ты что?» — попыталась она не поверить, но, на несколько мгновений задумавшись, все-таки признала. «Да, действительно, 8 из 8. Теперь и я понимаю, что так и есть». «Теперь?» — не понял тезка. «Почему теперь?» «Не знаю», — для убедительности она помотала головушкой. «Просто сначала как-то не верилось, но вот, поняла». «Поняли и мы с тезкой, что дело тут обстоит очень даже непросто. Ладно еще, если Ольга прочувствовала правдивость брата по-родственному, а если нет, если и другие такие шибкоспособные тоже смогут определять, правду говорит им тезка или лжет, вероятность такую сбрасывать со счетов не стоило, потому что она могла стать для нас источником серьезных проблем. Сама по себе правда, штука, несомненно, хорошая, а ложь, наоборот, столь же несомненно плохая, но в жизни очень часто нужно, если и не прямо врать, то хотя бы придерживать при себе часть известной тебе правды. Так что не хотелось бы оказаться в положении, когда так поступить невозможно, очень не хотелось бы. Что ж, значит, придется заботиться еще и об этом. И все же куда сильнее занимали меня вопросы о тезкиных способностях. Из того, что ни я, ни даже он сам понятия не имели, что это за способности, выходило, что не знаем мы и того, какое именно событие, изменение которого сильно пожелает тезка, поможет их раскрыть. Это я еще тихо молчу о том, что событий таких на моей памяти уже произошло не одно и не два, и где, спрашивается, были тогда те способности. В общем, пребывал я в состоянии полной неопределенности и никак меня такое состояние не радовало. То же самое переживал и тезка, но переживал намного легче, чем я. В его возрасте многие проблемы воспринимаются либо как слишком далекие и к повседневной жизни отношения не имеющие, либо как вполне себе разрешимые. Эх, молодость, молодость. Время, однако, шло, а с выгодными предложениями никто к дворянину Елисееву не торопился. С невыгодными, впрочем, тоже. Результаты обследования у доктора Брянцева как будто ушли в песок. Даже не могу сказать, почему нас обоих столь такое, казавшееся даже демонстративным, безразличие не пугало. То ли считали мы, что это ненадолго, то ли наслаждались спокойной жизнью, небезосновательно полагая, что когда дело до реализации тёскиных способностей все-таки дойдет, нам будет не до покоя. В любом случае вопрос, чем заняться, перед нами не стоял, пусть занятия наши особым разнообразием и не отличались. Что за занятия? Ну, во-первых, тёзка добросовестно продолжал набираться премудрости, читая взятые в университетской библиотеке книги. Мне, понятно, приходилось читать их вместе с ним, и я потихоньку втянулся, даже обнаружил в себе некоторый интерес к здешней юриспруденции. Кстати, те книги, что тезка взял по моей просьбе, я тоже читал ближе к ночи, когда молодой и здоровый организм дворянина Елисеева отходил ко сну. В общем, набирался знания о тутошнем мире не по дням, а по часам, да. Во-вторых, тезке, а с ним, ясное дело, и мне полагалось участвовать в вечерних семейных посиделках, начинавшихся с общего для всей семьи ужина, а после него плавно переходивших в общее же чаепитие с беседами. Одним чаем, впрочем, на этих посиделках не ограничивалось, пили и вино, глава семейства побольше и почаще, Елена Васильевна и тезка поменьше и пореже, Наташе на моей памяти налили всего один раз, да и то немножко, но не то, кому и сколько налили, было в этих вечерах главным, а само семейное единение, времени для которого больше и не было. Подполковник Елисеев отбывал на службу рано утром, не оставаясь дома на завтрак, обедал он тоже на службе. Ну и в-третьих, по-прежнему радовали походы к вдовушке Фокиной. Я, хоть и поставил их в этом перечне последним номером, но что для меня, что тем более для тезки это оставалось лучшим способом проведения времени. С новыми удовольствиями Анечка вполне уже освоилась, и несколько раз ей удалось удивить своей свершившейся наконец раскрепощенностью даже меня. А тезка так вообще регулярно выпадал в осадок от раскрывшихся талантов своей подруги. Эх, вот еще бы его способности раскрылись поскорее. Первый звонок, предвещавший скорый конец этой беззаботной жизни, прозвучал для нас с тезкой в самом что ни на есть прямом смысле. Зазвонил телефон, и горничная Даша позвала Виктора Михайловича к аппарату. Это оказался несколько уже подзабытый за последними происшествиями титулярный советник Греков, любезно пригласивший тезку посетить завтра городское полицейское управление. К Грекову тезка питал самые добрые чувства за то, что тот так и не поставил подполковника Елисеева в известность о не самых приятных похождениях его младшего сына, а потому приглашение не только принял, но и с учтивостью за оное поблагодарил. «Тьфу ты, я уже вовсю тутошними оборотами сыплю», совсем с тезкой одворянился. Явившись на завтра в полицию, мы с тезкой с некоторым удивлением обнаружили, что общение с забывающимися персонажами одним титулярным советником Грековым не ограничится. В кабинете вместе с ним дворянина Елисеева дожидался и коллежский секретарь Воронков. После обмена приветствиями Греков, на правах хозяина кабинета, начал первым. «Личности ваших, Виктор Михайлович, похитителей нам с Дмитрием Антоновичем установить удалось. Это некий Анатолий Максимович Моталов по кличке Моток и Феликс Артурович Гусвиц по кличке Гусь, московские мошенники, промышлявшие и в других городах империи. Поскольку ранее в похищении людей замечены они не были, есть у нас предположение, что на вас их подрядили неизвестные нам пока что заказчики, что и косвенно подтверждается присутствием на месте вашего удержания их подстреленного вами сообщника. Пока это все, чем я могу с вами поделиться, но розыск продолжается. А теперь несколько вопросов к вам есть у Дмитрия Антоновича. Скажите, пожалуйста, Виктор Михайлович», перехватил ведение беседы Воронков, «кого-то из этих лиц вы узнаете?» Он выложил на стол 5 фотографий. Мы с тезкой с интересом вгляделись. Лица как лица, ничего особенного, ни одного полицейского снимка, на заслуженного преступника никто не похож, все такие приличные господа при галстуках, как таковым тут и положено. Вот этот, тезка уверенно отодвинул в сторону фото представительного господина лет 40, с легкой иронией смотревшего с весьма качественно сделанной фотографии. Не могу припомнить, где именно, но я его определенно видел. Постарайтесь вспомнить, Виктор Михайлович, мягко надавил Воронков. Это важно. Тезка принялся стараться. Вообще, Память у моего соседа по сознанию весьма своеобразная. Господинчика этого я припоминал и сам, а раз видели его мы с тезкой оба, то было это уже после моего подселения. Черт, где же он нам попадался? Ну точно же, на выставке германского художника Адольфа Гитлера в Москве, ответил тезка с моей подсказки, назвав дату. Он, как и я, был там среди посетителей. А это кто? Прошу меня простить, Виктор Михайлович, пока сказать не вправе, уклонился от ответа сыщик. Однако же хорошо, что вы его опознали, благодарю. А имя Александр Александрович Тихонов вам что-нибудь говорит? Ну ни хрена ж себе. Я сразу велел тезке изобразить задумчивость, как будто бы он пытается вспомнить, а сам лихорадочно соображал. Так, если назван Тихонова, но не названы Михальцов и Брянцев, да и фотографии этих двух воронков не показывал, может и проскочить. Нет, ничего, я разрешил таки тезке соврать. Тезка, стоит отдать ему должное, не только соврал легко и непринужденно, но и разбавил свой ответ шуткой. Кто это такой, тоже пока не скажете. Не скажу, сразу согласился Воронков. Сказать, по чести, и сам не знаю, прозвучало почти что случайно при розыске. Имя, судя по всему, вымышленное, ни среди попавших к нам на заметку, ни среди их окружения такого человека нет. Да, службу свою здешние сыщики тянут на совесть, ничего не скажешь. Где же, интересно бы знать, это имя прозвучало, да так, что его услышали в полиции. Спрашивать о том Воронкова нельзя, сразу полетит к чертям наше с тезкой вранье, но узнать было бы неплохо. Что за персонаж был на выставке Гитлера и чем он интересен полиции в связи с нашим делом, тоже, кстати, знать хотелось бы. Тем более, сами сыщики им и Тихоновым интересуются плотно, иначе не поехал бы Воронков в Покров, чтобы спросить о них тезку. Хуже тут было другое. Имя водителя, что привез меня на встречу с тезкой, здесь находилось в связке с доктором Брянцевым и его клиникой, пардон, лечебницей, а раз так, полиция рано или поздно выйдет и на коррумпированного доктора. Что-то мне подсказывало, что долго молчать он не станет, и тогда вопросы к дворянину Елисееву у коллежского секретаря Воронкова появятся совсем другие, неудобные, прямо скажем, и неприятные. А что работает тут полиция умело и добросовестно, я уже не раз убеждался, вот и сегодня тоже. Кстати, о полиции. Воронков от тезки отвязался, у Грекова вообще больше пока не было о чем спрашивать, так что с тезкой они простились. Покинув полицейское управление, мы кратенько посовещались, и я в очередной раз убедился, что мыслим мы с дворянином Елисеевым по-разному. На вопрос о Тихонове обратили внимание мы оба, но если тезка посчитал его нашим успехом, ну как же, сыщики впустую потратят время на поиски несуществующего в этом мире человека, то меня такой оборот насторожил. Я уже объяснил, почему. По-разному восприняли мы и то, что ни Греков, ни Воронков даже вида не показали, что им интересно, действительно ли дворянин Елисеев обладает необъяснимыми способностями, или же это какая-то ошибка. Меня этакое умолчание откровенным образом пугало, не дураки же они, должны были перед собой вопрос этот поставить, и раз не задали его, так сказать, виновнику торжества, то для себя ответ наверняка уже сформулировали, причем ответ вполне себе предсказуемый, а тезка этой их молчаливости просто не заметил. Эх, пропал бы он тут без меня. В общем, когда я уклонился от дальнейшего обсуждения и явочным порядком поставил дворянина Елисеева перед фактом того, что я сейчас обдумаю наше положение и доведу до него свои выводы, некоторая обида со стороны тезки меня не особо и взволновала. Нет, я, конечно, отреагировал, пообещав тезке, что последующие наши действия мы с ним еще обсудим, но так, исключительно для его успокоения. Уж обсуждать те самые действия я собирался так, чтобы у тезки не оставалось никакого иного выхода, кроме как со мной согласиться. Но намного хуже этой небольшого и быстро улаженного недопонимания с тезкой было тут другое. Вверх тормашками летел мой хитроумный план поставить интересующихся тезкиными способностями в положение просителей, причем план, уже обсужденный и утвержденный совместно с дворянином Елисеевым. Раз ни институтчики, ни неведомые преступники так до сих пор и не почесались, а сыщики начали что-то нащупывать, перед нами вставала необходимость действовать на опережение, а сделать это без того, чтобы тезка сам и первым вышел на кого-то из них, никакой возможности не оставалось. Глава 15. Осмысление, переосмысление и незапланированный эксперимент. «Кажется, здесь», — не шибко уверенно сказал тезка. «Нет, вон там, чуть дальше за спиленным деревом», — поправил его я. «Подойдем или подъедем?» «Подъедем», — ответил тезка. «Зачем зря ходить туда-сюда? Спорить тут было ни с чем, так что подъехали. Не знаю уж, почему в прошлую нашу поездку в Москву я не захотел остановиться на том самом месте, где мы с тезкой встретились и где я по суровой необходимости подселился к нему в голову, почему захотелось остановиться сейчас, не знал тем более, но вот же, появилось вдруг такое желание. Тезка и сам был не против, и теперь мы искали точное место того исторического для обоих события. Искали и вроде бы нашли, дерево, спиленное не до нормального пня, а до обрубка высотой около 1,5 метра, я помнил. Под ярким солнцем выглядело все по-другому, но да, это было то самое место. Хорошо, что выехали мы очень рано, машин на дороге было совсем мало, и мы даже смогли походить взад-вперед по проезжей части, пока оба не уверились, что никакой ошибки нет. «Знаешь, Виктор, нехорошо, наверное, такое говорить», — виновато начал тезка. «Хаем, что это с ним? Да ты скажи, а там и посмотрим, хорошо оно или где», — подбодрил я его. Почему-то мне представлялось важным, чтобы тезка высказался. «Здесь же такое горе случилось, а мне сейчас на этом месте тепло как-то, на душе тепло, как будто что-то хорошее тут произошло», — излагал свои ощущения тезка не особо внятно, но я прислушался к его мыслям и чувствам. Да, ему сейчас и правда было хорошо на душе. С чего бы, интересно? «Ну, хорошее тоже случилось», — напомнил я. «Помирить совсем, с концами, было бы, согласись, намного хуже, уж для меня точно. Спасибо, что приютил». Тезка выдал что-то не особо вразумительное в том смысле, что не стоит, мол, благодарности, что сам рад такому обороту, пусть и не понимает, как такое могло произойти. «Ага, можно подумать, я понимаю». Уже в машине, когда мы покатились дальше, я поймал себя на том, что и для меня посещение памятного места не прошло просто так. Нет, какой-то душевной теплоты я в себе не обнаружил, зато и мысли мои, и чувства были наполнены спокойствием и уверенностью, что все у нас с тезкой получится. Эти самые спокойствия с уверенностью меня, должен признать, неплохо так озадачили, ведь никакого внятного плана выйти на Михайловский институт так, чтобы тезка не выглядел при этом просителем, я так и не придумал, и в Москву мы сейчас ехали лишь потому, что тезка согласился на время отложить в сторонку свою дворянскую гордость и действовать сообразно складывающимся обстоятельствам. Уговорил я его, короче. Ну что ж, теперь и сам чувствовал, что уговорил не зря. Выбраться в Москву в этот раз тезке оказалось проще, чем когда мы отправились на поиски Михальцовых. Батальон подполковника Елисеева выдвинулся на учения, командир, естественно, отправился с ним, а в отсутствие отца договориться с матерью у тезки получилось не так и сложно, хотя мне, например, совесть не позволяет повторить здесь ту белиберду, что он наплел матушке и сестрице. Зато напустить туману старшей сестре у тезки вышло уже с некоторыми затруднениями. Ольга то ли сообразила, то ли почувствовала, что не все так гладко и складно, как объясняет ей братик, но тезка честно старался, не без моей, кстати, скромной помощи, заливался, можно сказать, соловьем и в конце концов добился успеха, уверив таки сестру в том, что собирается уточнить и перепроверить результаты, полученные у доктора Брянцева. Заодно товарищ обогатил свой лексикон выражением «компостировать мозги», уж очень оно ему понравилось. Здесь, кстати, это звучит даже веселее, чем в моем мире, потому что компостирование тут не пробивание дырок в билетах на общественном транспорте, а естественное разложение всяческой органики, включая навоз и дерьмо, для последующего удобрения земли полученным компостом. Дороги в тезкином мире строить умеют, делать автомобили тоже, так что катилась тезкина яуза легко и плавно, и это одновременно и помогало думать, и слегка убаюкивало. Надо полагать, такое сочетание, да еще с добавлением полученных на месте моей телесной гибели спокойствия и уверенности, и стало причиной некоторой благостности моих размышлений. «Вот приедем», — думал я, — «в Москву, заглянем к Алёше Михальцову, чуть позже на нас выйдет и Николай Михальцов, побеседуем, впечатлим его по самое некуда тёскиными восьмерками, если он и так уже не в курсе, да и примут нас в Михайловском институте с распростертыми объятиями, вынесут нам разнообразных плюшек на тарелочке с голубой каемочкой, и будут нас всеми мыслимыми способами холить и лелеять. А как же еще-то, мы ж не просто погулять вышли. Тезка вон, вообще уникум, они тут носятся, как с писаной торбой, с теми, у кого 4 из 8 признаков, а у него-то аж все 8. Ну и я с ним за компанию, так что все плюшки на самом деле обоим и достанутся. Мы как раз въехали в Перово, в мое время район Москвы, а здесь не самый захолустный городишко Московской губернии, когда на этаком сияющем фоне обнаружилась парочка темных пятнышек. Одно из них на самом деле название пятнышка не особо тянуло. Да, что я, что тезка слишком уж легко восприняли всю эту историю. Нет, легко, пожалуй, не совсем то слово, скорее, мы оба приняли и мое подселение в разум дворянина Елисеева, и открывшуюся у него предрасположенность к тем самым способностям с какой-то необъяснимой естественностью. И ладно бы только тезка, ему такое простительно по молодости, но меня-то как угораздило, хотя причина тут, пожалуй, лежит на поверхности, легкая эйфория от того, что я все-таки продолжаю жить после своего убийства. Тут от радости, что хоть так обошлось, всю накопленную за годы прежней жизни рассудительность утратить несложно. Я вот, например, утратил. Ладно, проблема выявлена, осмыслена, будем потихоньку решать. А вот пятнышко второе было уже самым настоящим, и его устранение, как я прекрасно понимал, окажется намного сложнее. Так и этак, обдумывая все, что произошло после той аварии на Владимирском тракте, я для самого себя неожиданно пришел к выводу, что обе известных мне попытки убить тезку как-то очень уж подозрительно напоминают не покушение на убийство, а самое обыкновенное запугивание. То есть необыкновенное, конечно, а очень тщательно продуманное и неплохо исполненное. Да, тот голубок, которого тезка уложил из своего парабеллума, теоретически мог дворянина Елисеева и застрелить, но в том лишь случае, если именно убийство ему и было заказано. А если нет, если ему заплатили за то, чтобы тезку напугать, промахнуться, например, или подранить безопасности для жизни, скажете, чушь, может и чушь, а может очень тонкий расчет, что тезка, как положено добропорядочному дворянину, да еще и сыну офицера, носит при себе оружие и умеет им пользоваться, заказчик знал почти что наверняка, а вот исполнитель мог и не знать вообще или получить заказ ранить жертву в правую руку. А для заказчика вышло еще лучше, голубок ошибся, убив не того, и получил ответку, после которой заказчика уже никогда не сдаст, не потребует дополнительной платы и так далее. И что-то мне подсказывает, что останься тогда голубок живым, надолго бы это потом все равно не затянулось. Вторая попытка выглядела вообще несерьезно и на запугивание, а не на покушение походило уже намного больше. Тоже, кстати, если бы тезка того балбеса подстрелил, заказчик, думаю, не сильно бы по этому поводу переживал. А уж тезкино похищение в Покрове, уже почти чистое запугивание. Как, кстати, и проникновение в его московскую квартиру. И раз у нас столько пугалок со страшилками подряд, значит что? Правильно, значит заказчик один и тот же. И заказчик, отметим, довольно хитроумный и в средствах не стесненный. Вопрос о цели запугивания вставал тут сам собой, как сам собой всплывал и ответ. Вот думайте что хотите, а я пребывал в уверенности, что целью тут было как раз и заставить дворянина Елисеева свои способности раскрыть. Не получилось сделать это простым запугиванием, устроили похищение, при котором эти, как их там, моток и гусь, прямо и недвусмысленно сказали тезке, что именно его способности им и нужны. Но тезка, зараза, тот еще бегемот. Или носорог, кто там из них чемпион по толстокожести. Что там его сестра говорила, что надо попасть в положение, которое сильно-сильно захочется изменить. Да он уже в таких положениях почти что официально прописался, и где, спрашивается, это самое хотение, будь такие способности у меня, давно бы уж раскрыл и пользовался вовсю. А этого пока ничто не прошибает. Боюсь даже представить, что именно заставит его наконец взяться за дело. Отпустив в адрес дворянина Елисеева пару не самых добрых слов, но так, чтобы он их не услышал, я продолжил свои размышления. Вот кому, зададимся вопросом, понадобилось тезку пугать? Михайловскому институту физиологической психологии Российской академии наук? Ой, вряд ли. Солидному академическому учреждению такой образ действий не подходит категорически, даже не от слова совсем, а вообще не знаю от какого. Эти, возникни у них надобность в привлечении тезки, действовали бы строго официально, и хрен бы он от них отвертелся, даже с моей помощью. А вот мои предположения относительно частной инициативы некой группы сотрудников института ложились сюда прямо как на свое законное место. Но картинка получалась, как бы помягче выразиться, неприглядная, потому что криминалом от нее разило не то что за версту, а за две точно. Что тезка, с его-то выбором юридического образования и последующей госслужбы, в это не полезет, я понимал, да и самому не хотелось. Из опыта бывшей своей жизни я хорошо помнил, что лучше держаться от такого подальше. В поисках жилья тезка вновь обратился к госпоже Волобуевой, и вновь успешно. В этот раз, правда, свободная комнатка, что нашлась для него, оказалась поменьше предыдущей, да и обставлена была победнее, так и плату за нее хозяйка запросила почти что символическую, дешевле уж точно было бы только даром. Поскольку наши с тезкой денежные запасы неуклонно подходили к концу, такое добросердечие Дарьи Дмитриевны мы восприняли с искренней радостью. На этом, однако, милости, явленные нам госпожой Волобуевой, не закончились. Комнаты, в отличие от квартир, она сдавала без завтраков, но дворянину Елисееву как постоянному и хорошо себя зарекомендовавшему клиенту, предложила чаю, каковое предложение тезка с благодарностью принял, потому как чаем тем и запил прихваченные из дому бутерброды с сыром, колбасой и ветчиной, устроив таким образом более-менее полноценный завтрак.